старые дамы, одетые под девочек, вегетарианцы, приверженцы йогов, мужчины в белоснежных сапожках и сомбреро, девушки, изящно покашливающие в тумане, пропитанном смогом, отходами промышленности. Они усталым движением снимали обувь, словно собираясь встать на мягкий гипс Сида Гроумена. Они жили с одной целью, чтобы о них написали хоть 3 строчки Хедда Хоппер или Луэлла Парсонс. Примечание. Репортеры светской хроники. Но Мэрилин Монро, сидя рядом с Джо Димаджо, не мечтала ни о деньгах, ни об успехе. Странное дело, она думала лишь о тех мужчинах, женщинах и детях, которые ожидают Димаджо у причала рыбаков. «Сколько же, наверное, поцелуев выпадает на вашу долю, когда вы приезжаете домой?» «Да, они обчмокивают мне все щеки. Пока перецелуешься со своей оравой, уходит целых полчаса». Обещая утешение, голливудское кладбище вербует себе клиентов, как ночное кабаре. Миллиардеры, выходцы из Европы, платят золотом за право воспроизвести в городском парке свой галицийский домишко. Даже собаки в Лос-Анджелесе больше болеют, чем где-либо еще на земном шаре. На съемочной площадке фильма «Дорогая, я чувствую себя помолодевшим» Мэрилин сфотографировали вместе с Димаджо. Мэрилин исполнилось 26. Джо был старше ее на 11 лет. Встречи актрисы с Джо поощрялись на студии. Они были неплохой рекламой. Подобные идиллии искусно использовались, в особенности, когда фильм должен был выйти скоро в прокат. В руках кинодельцов звезда экрана всегда была лишь средством наживы. Они продолжали вместе прогуливаться и не более того. Завершая трапезу в таверне, Джо бормотал что-нибудь вроде: «У меня есть приятель по имени Джордж Солтер. Я плачу ему только за то, чтобы он избавлял меня от докучливых женщин». «Что касается меня, вашему приятелю не придется трудиться», — отвечала Мэрилин. Очень скоро после знакомства, быть может, недельки через 2, они дошли до того, что начали подкалывать друг друга. Это помогало делать их взаимное присутствие более ощутимым. Калифорнийское небо было раскалено от зноя. Камера подкрадывалась к Мэрилин, словно змея. Кран таинственно прогуливался в воздухе. Юпитеры бросали на актеров снопы свет. Мэрилин знала, что стоило какому-нибудь писателю или актеру почувствовать себя несчастным, ему повышали оклад, и он становился еще более несчастным за высокими стенами студии. Наконец Джо дождался приглашения к Мэрилин в отель «Белл Эйр». Сразу же включив телевизор, он уселся перед экраном. Он смотрел телепередачи до ужина, во время его и после. И с одинаковой невозмутимостью слушал последние известия, рекламные объявления, смотрел какой-нибудь вестерн, детектив или внимал речи сенатора. Казалось, телевизор отгораживал его от мира, словно звуковая крепостная стена. Первые кадры фильма «Ниагара» показывают спящую Мэрилин. Камера подкрадывается к ней, ищет ее под простыней, подступает буквально к горлу. Это потому, что ее ждет, жаждет, желает вся Америка. Мэрилин не играет, она лежит в постели. Ее волосы рассыпались по подушке, как у утопленницы. После подушки, смятых простыней, зритель видит голые плечи героини. Мэрилин обладает художественным чутьем. Она потребовала, чтобы ее сняли хоть и укрытой, но ногой. Раз надо, так надо. Режиссер Хенри Хэтэуэй в конце концов согласился, раз это необходимо. В Ниагаре нагота женщины терзает мужчину, словно разбушевавшаяся стихия. После сцены в постели, не имеющей параллели в истории кино, прием. Похотливая камера нападает на женщину. Она гоняется за ней, применяя акробатические трюки. Мэрилин снимает со спины, показывает от талии до колен. Ее бедра обтянуты красным атласом. Она идет по каменистой дороге к железному мосту. Неровная дорога затрудняет походку, она сильнее виляет бедрами. Наконец слышится угрюмый рев водопада в Ниагаре. Чувственное все время сочетается с образом нависающей смерти. героиня решает убить мужа, который также хочет уничтожить ее.